Глава первая. Никто не будет это читать. Никто не будет это читать. Вот увидишь. Я отставила свой ноут, закрыла его и встала с дивана, потянувшись. Выглянула в окно гостиничного номера, где солнце уже осветило зеленые шапки близлежащих гор, и протяжно зевнула. Сегодня я совершенно не выспалась. Так и хотелось упасть обратно в постель, спрятаться под одеяло и погрузиться в сладкий сон хотя бы еще на пару часов. Вчера допоздна занималась новой историей, пока Вавилова сладко спала. Но выходило совсем не то, что хочется. И вообще зря я за эту книгу взялась. «Лер, ну что ты заладила, честное слово? Я ведь специально вытащила тебя на эту экскурсию. Вдохновение обязательно появится. Я в тебя верю». «Невозможно что-то дельное написать, если ничего не знаешь о демонах и о драконах. А их просто-напросто не существует», — припечатала я. «Я не могу писать фэнтези. Как ты не поймешь? Я скептик, верю лишь в технический прогресс. Могу писать о космосе, о будущем человечества, в конце концов, о том, где есть хоть какая-то логика. А еще я уже выросла из сказок про любовь». Я развела руками и невесело усмехнулась, взглянув на свой палец, где давно не было обручального кольца. Оксана обиженно надула губы. Присела на стул и сделала глоток кофе. Но я прекрасно знала, что это временно. Она просто не умеет долго дуться. Вскоре моя подруга заговорщически улыбнулась. «Космос нынче не в тренде, а драмы тебе и в жизни хватило. Ну, сделай это для меня, прошу!» Вот посмотришь, после посещения пещеры «Колодец духов» у тебя будет совсем другое настроение. Атмосфера таинственности, магии, приключения. Это все так романтично!» «Да уж, о такой романтике только помечтать», — проворчала я в ответ. «Для впечатлений нужно было отправляться в морской круиз. В Португалию или в Исландию, а лучше сразу в тропики». «Вот заработаешь много денег на новой книге, и точно отправимся в тропики», — буркнула Оксана. «А пока делай то, что я говорю. Я вытащу тебя из этой депрессии, Громова. Я ведь обещала». Она быстро взглянула на телефон. «Собирайся. Судя по времени, за нами уже приехал наш гид. Он говорил, что будет ждать у ворот гостиницы». «Ладно. Зря, что ли, мы сюда добирались. Поехали смотреть твою романтику. Выходные не резиновые». Вздохнула я, понимая, что подруга все равно не отвяжется. Уж такой у нее назойливый характер, и мне остается лишь соглашаться с порой безумными идеями. Хотя я все равно ее люблю. Оксана Вавилова – блогер, ведет странички на нескольких ресурсах, имеет тысячи подписчиков, делает репортажи с разных мест, хотя больше показывает лично себя. Я никогда не воспринимала ее занятия всерьез, но она может себе позволить подобный образ жизни, в отличие от меня. Ее отец довольно обеспеченный человек, бизнесмен. Да и любовников подруга подбирает не бедных, меняя их по мере того, как они ей приедаются. Нашим гидом оказался небритый мужичок лет 40 в куртке цвета хаки, на джипе отечественного производства, обшарпанном УАЗике. Представился Алексеем. То ли егерь, то ли просто местный житель, что зарабатывал на туристах, ищущих острых ощущений. Мне было как-то все равно, и я лишь посматривала на свой телефон, где то и дело пропадала сеть. А когда мы отъехали на несколько километров, она и вовсе исчезла. Я бросила аппарат в карман рюкзака. Не стоило тратить заряд батареи. Лучше снять пару фото для блога, когда доберемся до места. Иначе Оксанка от меня не отстанет. С недавних пор она плотно взялась за мой пиар, решив сделать из дилетанта настоящего писателя. Хотя мне и так жилось неплохо. И вообще я по профессии инженер-электронщик и пишу лишь для собственного развлечения. Так вышло, что после скандального развода с мужем я на какое-то время замкнулась в себе. Постоянно вспоминала дурацкий день, когда вернулась из командировки раньше времени и застала Олега с любовницей. Тогда я не сразу поняла, в чем дело. Только поставила чемодан на пороге, как раздался бархатный женский голосок. «Милый, я тебе приготовила кофе с пенкой, как ты любишь». От удивления я даже потеряла дар речи, не веря в происходящее. Эта стерва не видела меня. Она расхаживала по дому в моем шелковом халате. Его Оксанка привезла мне не так давно из Турции. Милый вышел из ванной в одном полотенце, которое от шока не удержал и уронил под ноги. И от его ошарашенного вида с меня мгновенно спало оцепенение. Я встряхнулась и заорала во весь голос: «А ну-ка, выметайтесь отсюда оба!» Да много чего кричала, и не слишком цензурно. А еще побила посуду, швыряясь ею в муженька, когда тот защищал свою кралю от меня. Злополучный турецкий халат полетел вслед за парочкой на лестничную клетку. Вообще, я спокойна, если не довести до ручки. Потом последовал стремительный развод, и я осталась совсем одна. Квартира досталась мне от мамы в наследство, так что вопросов с разделом имущества не возникло. Через 2 месяца я стала свободной, как птица в полете. Мы с Олегом прожили вместе 5 лет, но детьми так и не обзавелись. Муженек постоянно твердил, что мы должны сначала закончить университет, потом устроиться на работу, пожить для себя, а детей завести еще успеем. После расставания прошло почти 2 года. Теперь мне 27, но никого постоянного я так и не нашла. Отдавала себя работе. А еще, чтобы занять свободное время, открыла старые тетрадки и принялась переносить в компьютер фантастическую историю, начатую еще до знакомства с Олегом, решив реализовать детские мечты. Это действительно помогло, и уже через 3 месяца я закончила свой первый роман. Потом еще один и еще. Я вошла во вкус. И хоть особой популярности не добилась, все же обрела в интернете свой круг почитателей. Оксана постоянно твердила, что у меня очешуенный талант, но пишу я не то и не так. И вообще надо писать фэнтези про любовь. А потом стала искать способы вдохновить меня на любовную историю. Я встряхнулась, отгоняя воспоминания, и уставилась в окно. Мы проехали уже 2 часа. Сначала по проселочной горной дороге, потом свернули в лес. Солнце спряталось за облака, стало прохладно. Сентябрь в этом году выдался не самым теплым. Мне даже пришлось натянуть куртку, хотя перед этим сидела в футболке. Машина подпрыгивала на кочках, разбитая подвеска тарахтела, но наш сопровождающий не обращал на это никакого внимания, будто все было в порядке вещей. Он бесконечно рассказывал местные легенды в совокупности со всевозможными страшилками, про древние ритуалы, что когда-то проводились тут язычниками, про людей, пропавших по вине высших сил. Похоже, желающих посетить эти места и получить свою долю адреналина хватало, и постепенно умение увлечь гостей сказками отточилось у гида до особого мастерства. «Все это ерунда. Просто в пещере постоянно резонируется звук на низкой частоте. Он воздействует на мозг», — отмахнулась я, решив показать свою эрудицию. В прошлом году приехали студенты, так они тоже это говорили. Вот только потом буквально сошли с ума. Они видели духов, что звали их в недра колодца. Один из них так и пропал без вести, его больше никто не встречал. Следственная группа приехала из райцентра, а толку? Мужичок развел руками, при этом оторвав их от руля, и машину повело в сторону. Но успел вовремя увести автомобиль от встречи с упавшим на дорогу деревом. Мы с Оксаной ахнули. «Вы же говорили, пещера полностью исследована!» Нахмурилась я, не понимая, правда все это, или же нас просто хотят запугать. «Исследована!» — хмыкнул сопровождающий и, наконец, замолчал. Вскоре машина остановилась. Я вышла наружу и осмотрелась. Сюда частенько наведывались люди. По крайней мере, поляна около подлеска выглядела вполне утоптанной. На ней виднелись следы наката, потухшее кострище, примятая палатками трава, уже слегка пожелтевшая. После города я улавливала все новые запахи – хвои, коры деревьев, грибов. И еще уходящего лета. Легко дышать, даже непривычно. Хотя в горах всегда так. «Ну и чего мы стоим? Идем на поиски приключений!» Оксана подала мне рюкзак, забросила на плечи другой. На ней он смотрелся гармонично. Моя подруга имела стройную, подтянутую фигурку. Я же в последнее время не особо за собой следила, хоть пышечкой и не была. Не видела необходимости сидеть на диете и ходить в спортзал. Длительных романов не заводила. Посвящала свободное время творчеству. Каски надевайте, а то головой недолго треснуться. Алексей достал из багажника оранжевые каски и протянул нам. Оксанка скривилась. Вот еще, всю прическу испортит. Бери, пока дают, Ксанчик. Станешь звездой в каске. Усмехнулась я, глядя на растерянное лицо подруги, которая явно не ожидала такой экипировки. И веревки наши захвати. Надеюсь, мы все же доберемся до самого конца этой пещеры. Это больше полукилометра. Я показательно безразлично пожала плечами и ухмыльнулась. Ты же нас сюда вытащила. Давай дерзать, что уж поделать. Идите за мной, девушки, кивнул Алексей и повел нас по узкой тропе в глубину леса. Никуда не отходите, здесь легко заблудиться. Тут никого, кроме вас. Вот летом от туристов не было отбоя. Со мной еще напарник работает, сегодня уехал по делам. Вход в пещеру невозможно было заметить без специального опыта. Небольшое полукруглое отверстие пряталось в скале за кустами. Солнце освещало лишь одну его сторону, вторая утопала в тени. Мы планировали провести тут время до вечера, поэтому прихватили с собой не только еду и термос с горячим чаем, но и теплые свитера. Нас предупредили, что в пещере прохладно. Оксана все же надела каску. Мы втроем включили фонарики и, весело переговариваясь, двинулись внутрь. Чтобы проникнуть в узкий проход, пришлось склониться, но дальше открылся довольно просторный грот, в который мы спустились по деревянной лестнице. Я никогда не бывала в таких пещерах. Здесь действительно веяло стариной. Чувствовалась история этого места, словно оно было пропитано ею насквозь. Мы не торопились. Нужно было следить за каждым шагом. Лучи наших фонарей выхватывали части пещеры, с потолка которой капала вода. Пахло сыростью, воздух стал затхлым, плотным, от холода даже свитер не спасал. А мы шли все дальше, рассматривая чудо, созданное природой. Когда спускались ниже, посыпались камни, и я вздрогнула. Взгляд упал на сталактиты в виде бахромы, которые свисали перед самым носом. Дальше на полу оказался лед, пришлось идти осторожно. Некоторые гроты были и вовсе залиты водой, но Алексей вел нас другой дорогой. Теперь говорил он меньше, в основном отмалчивался. Мы же то и дело вскрикивали. Юмор Оксанки стал каким-то черным. Поначалу она еще пыталась что-то снимать на камеру, комментируя увиденное, но потом замолчала, уставившись на глянцевую стену, где были нацарапаны непонятные знаки. Весь запал ее веселья резко испарился, она даже выключила телефон. «Пещера шамана! Он до сих пор здесь! Ждет таких, как мы! На жертву!» «Да ну тебя! Сколько еще идти до последнего грота?» Повернулась я к нашему экскурсоводу, но вдруг обнаружила, что его нет рядом. «Вы где, Алексей?» Мои слова отразились от стен гулким эхом, и оно разнесло их между темными сводами. «Эй, эй, эй!» Стало не по себе. «Кажется, он остался в предыдущем проходе. Побудь здесь, пойду гляну», — предложила я, стараясь вести себя уверенно. «Зачем? Мы тут одни-одинешеньки». «Да просто стой здесь, я быстро!» Оставив подругу, я свернула в предыдущий зал со сталактитами, но лишь через пару минут сообразила, что оттуда выходил не один коридор, и я отправилась по другому пути. Уклон шел вниз. Потолок постепенно снижался. Впереди блестело что-то оранжевое. Я посветила туда фонарем, но ничего не увидела. А потом услышала шаги и осторожно спросила. «Алексей, это вы?» В лицо дунул прохладный ветер, будто погладив по щеке сухим пальцем. «Девочка сама пришла ко мне. Иди сюда, не бойся. Я отведу тебя куда нужно», — раздался скрипучий неживой голос. На черной стене промелькнула какая-то тень. У ее обладателя был странный головной убор, вроде волчьей морды, которая искажалась лучом света и казалась жуткой. Я заорала так, что сама чуть не оглохла. Руки дрогнули, и фонарь упал на каменный пол, погаснув. Дрожь прошлась по позвоночнику, будто отстукивая молоточками. От паники сдавила грудь, и я пыталась глотнуть влажный воздух, что растекался по легким противным страхам. «Там, там!» Я опустилась на колени, принявшись искать свой фонарик. Руки дрожали, стали совсем холодными, и я ничего под ними не чувствовала. Казалось, сейчас на меня обрушится какое-то каменное орудие. Я вжала голову в плечи. Там. «Тебе нужно идти за мной!» Таинственный жуткий голос проникал в самое нутро. Мои пальцы наконец-то нащупали фонарь, который лежал в луже. Я стала отчаянно жать на кнопку, но он не включался, а звук только усиливался. Там, тадам, тадам. Нет, это все галлюцинации, фантазии моего разума. Я не верю ни в какие потусторонние силы, не верю. Ты сама ко мне явилась, девочка. Я вдруг снова заметила оранжевый свет, а потом услышала далекие голоса своих знакомых. Рванула в ту сторону, желая скорее покинуть этот грот. Вот только нечаянно споткнулась. Каска слетела с головы, я упала, больно ударившись головой о какой-то камень. Во рту появилась горечь. Я потерла ноющее место липкой ладонью. Нужно было позвать на помощь, но звуки застряли в горле. Я не могла произнести ни слова. Язык стал деревянным и не желал ворочаться. А вскоре это состояние распространилось и на все мое тело. Оно будто стало чужим и ненастоящим. Меня вытягивало из него непонятной силой. Там-тадам, там-тадам, ты нужна мне там. Где именно там, я уже не поняла, потому как в этот момент окончательно потерялась. Все стало нереальным, и я почувствовала небывалую легкость. Меня будто куда-то уносило на волнах. Подобное состояние бывает, когда засыпаешь. Но только я не засыпала и осознавала все, что происходит. Пространство на мгновение разорвалось яркой вспышкой и тут же погасло, погрузив меня в тягучий плотный мрак.